Когда мы выбрались на широкий королевский тракт, наступил полдень. До Анта оставалось 3 мили, и вскоре мы уже любовались появившимися вдали его могучими стенами. Вскоре он предстал перед нами во всей своей красе. Ант, столица и гордость всей Эникеи, был грозен и могуч. Стены из белого камня, окружавшие город, были невероятно высокими. Через равные промежутки над ними возвышались мощные 4-угольные башни с узкими бойницами. На украшавших их круглые крыши высоких шпилях реяли флаги Эникеи. Флаг королевства был черно-белым. В центре полотнища был изображен вставший на задние копыта единорог. Не знаю, почему именно этот мифический зверь стал символом Эникеи. Королевство существовало много веков, и вряд ли сейчас кто-нибудь об этом помнит. Любуясь городом, я с трудом представлял себе, как можно штурмовать подобные стены. Насколько мне было известно, Ант захватывали всего 1 раз. И то благодаря предателю, открывшему городские ворота. Не знаю, какая протяженность была у городских стен, но казалось, что они закрывают весь горизонт. По мере приближения к городу широкий тракт становился все оживленней и оживленней. Гораздо больше стало встречаться вооруженных людей, рыцарей, солдат, лучников, пеших и конных. Да и народ, идущий рядом с нами, отличался от Ардага какой-то чванливой надменностью. Я поймал на себе несколько презрительных взглядов, честно говоря, не понимая, чем я их заслужил. Видимо, гномов здесь не любили. Марик подтвердил это, когда я поделился с ним результатами своих наблюдений. Однако присутствие рядом с нами тролля, который прекрасно играл свою роль и выглядел грозным и опасным, заставляло чересчур любопытных отводить свои взгляды. Мосс выглядел так, как представляет троллей большинство населения Эникеи. Я тоже пребывал в подобном заблуждении, пока не узнал одного из них близко. Дорога в город шла через широкий деревянный мост, державшийся на мощных цепях. У входа в город стояло человек 10 королевской стражи, в блестевших на солнце доспехах и черно-белых плащах. Вид у них был хмурый, и каждого проходящего они рассматривали с плохо скрываемым подозрением. Но толпа, текущая вокруг нас, была настолько разношерстной, что вряд ли стражники обратили бы внимание на 2 гномов и тролля. И я был прав. Они проводили нас равнодушными взглядами, прицепившись к какому-то старику, одетому так, словно он только что прибыл из Салаха. Белая челма, длинный халат, остроносые туфли – излюбленная одежда кочевников. Старик был не один. За ним ехал фургон, запряженный 2 лошадьми. Управляла лошадьми молодая, смуглая, черноволосая девушка с раскосыми глазами. Что-то в ней было такое, отчего мое сердце стало биться чаще. Тем временем стражники обступили старика, и я по их голосам понял, что они требуют с него какую-то мзду. Дальше наблюдать за этой сценкой мне не дали, так как Марик буквально втолкнул меня в ворота. «Какого демона?» – возмутился я, чудом устояв на ногах. «Нам надо идти быстрее, а не на женщин заглядываться», – заявил мой спутник. Я пожал плечами. Создавалось впечатление, что он вообще испытывал к женщинам отвращение. По крайней мере, когда я заводил с ним разговор на эту тему, он всегда уходил от него. По-моему, тролль тоже не совсем понял поступок Марика, но предпочел промолчать. Лично у меня не было настроения вступать в спор, и я, пробормотав себе под нос несколько крепких словечек, последовал за моими спутниками. Улица, по которой мы шли, представляла собой мощеную камнем мостовую, по обе стороны которой возвышались 3- и 4-этажные дома серого цвета. Вскоре я убедился, что улицы в Анте похожи друг на друга, как близнецы-братья. Не знаю, как горожане находили путь в этих бесконечных переулках, я бы точно в них заблудился. Лишь иногда нам встречались изящные особняки, которые почти всегда были либо магазинами, либо домом какого-нибудь из богачей. Марик оказался гномом, на удивление хорошо осведомленным о городской жизни. Он заявил, что мы направляемся к его хорошему другу, который живет на улице Пекарей. Кстати, название улиц в этом районе города носили названия, связанные с располагающимися на них магазинами. Так, например, мы миновали улицы Оружейников, первую и вторую магические и ремесленную улицу. Вскоре улицы стали шире, а дома выше и солидней. То здесь, то там вдоль дороги тянулись длинные каменные заборы, окружавшие высокие шикарные особняки. Перед одним из таких особняков мы остановились. Марик постучал в тяжелые дубовые ворота с небольшой калиткой. Ждать нам пришлось недолго. Калитка распахнулась, и перед нами предстал представительный седой человек, одетый в богатый, расшитый серебром бархатный камзол. Он презрительно осмотрел гостей, но когда взгляд его остановился на Марике, выражение лица его сразу поменялось. «Принцесса!» – поклонился он. «Что?» «Мне показалось, что я ослышался. Кому это обращался этот старик, интересно знать?» Я посмотрел на своего спутника и заметил на его лице растерянность. И тут меня осенило. Я вспомнил странности в поведении Марика, и все сразу стало на свои места. Как же я был слеп. Машинально я вошел в ворота и направился за стариком. Шедший со мной рядом тролль имел не менее обалделый вид, чем у меня. Марик же лишь прошептал. Я все объясню. Мы вошли в двухэтажный особняк и, пройдя сквозь холл с зеркальными стенами, очутились в небольшом уютном зале. В углу стоял камин, около которого сидел старый седой человек, закутавшийся в халат. Он читал книгу, но, услышав наши шаги, отложил ее на низкий столик рядом с собой и поднялся навстречу нам. Я невольно вздрогнул. Лицо незнакомца было сильно обожжено. Выглядел он страшновато, и лишь теплые карие глаза смотрели на нас с лаской и участием. И это не был человек, как мне показалось сначала. Судя по смуглой коже и форме ушей, это был темный гном. «Марика!» – проговорил старик, и мой спутник, нет, моя спутница, бросилась в объятия к нему. Когда они закончили обниматься, старик щелкнул пальцами, и рядом с нами появилось несколько кресел. Когда все расселись, старик заговорил, обращаясь ко мне. «Я понимаю, что у тебя много вопросов, Мирн. Выслушай меня. Сначала представлюсь. Я Солт. Как ты, наверное, понял, я темный гном. Не буду скрывать, что в гноле я занимаю очень важный пост». Здесь он слегка замялся. «Марика, моя родственница. Она связалась со мной во время вашего путешествия, так что мне известна твоя история». Я бросил испепеляющий взгляд на Марику, и она, слегка покраснев, еле заметно пожала плечами. «Я понимаю, что тебя долго обманывали», — продолжил Солт. Но это было частью плана. Плана, о котором не знал ни Ародирн, ни Роздан, ни Элум. Появление камня мы вычислили одновременно с демонами. Но те оказались проворнее нас. Дело в том, что в камне Гнорма есть не только отрицательные качества, которые заложили туда его противники. Этот камень – дело рук бога гномов, и в нем сохранилась часть его самого. И именно с помощью этого камня можно объединить наши народы и прекратить вражду между гномами. Рукописи демонов всегда имели двойное, а то и тройное толкование. Роздан о подобном использовании камня, скорее всего, не знает. А если и знает, то объединение гномов ему не нужно. Если оно произойдет, мы станем самой сильной расой в Уларе. Я покачал головой. Старик был прав. Если гномы объединятся, то они могут свернуть горы. Только вот как это объяснить главам кланов, которые слышать не хотят ни о каком объединении? Тем более камень-то в Вестхоуке. Последние слова я произнес вслух. «Да, он в подземельях демонов», — кивнул Солт. «Но его надо будет выкрасть у них». «Выкрасть? У демонов?» Я широко улыбнулся. У дедушки явно старческим маразм. «Или он надо мной просто издевается». «Именно выкрасть», — терпеливо повторил Солт. «Я не шучу». «Если вы не шутите», — с сомнением покачал я головой, — «там совет магов в полном составе не справится. Кто же тогда сможет это сделать?» «Ты», — тихо произнесла Марика и внимательно посмотрела на меня. Почему это я раньше не замечал, как она красива? Но, видно, красота лишила эту женщину ума. «Я? Вы, наверное, думаете, что мое имя Гнорм? А живу я в заоблачных землях. Вынужден вас разочаровать. Меня зовут Мирн, я простой гном. И на самоубийство идти не собираюсь». «У тебя нет выбора», — грустно улыбнулся Солт. «Демоны или маги, но тебя рано или поздно найдут. С другой стороны, у нас появился первый за несколько тысячелетий шанс объединить наши народы». «Да не возражаю я против объединения наших народов!» Я начинал нервничать. «Только не надо меня в герои записывать. Как я выкраду камень, интересно мне знать». «Ты еще не знаешь своей силы», — произнесла Марика, и я заметил, как в ее голосе начали появляться властные нотки. «А ты откуда знаешь?» Я невольно сорвался, и слова мои прозвучали довольно грубо. «Кто ты такая? Оракул?» Девушку начала заливать краской, и я понял, что перебрал. Казалось, она сейчас бросится на меня. Но Марика сдержалась, лишь испепелив меня взглядом. «Перед тобой наследная принцесса трона Гнола», — тихо произнес Солт. «Держись достойно, гном». «Наследная кто?» Прошептал я и беспомощно посмотрел на тролля. Но тот молча сидел, уставившись с ошеломленным видом на Марику. И толку от него не было никакого. «Принцесса», — кивнул Солт, которого, судя по всему, забавляло мое смущение. «Но Архок», — начал я, но старик перебил меня. «Там принцесса находилась инкогнито. Знал об этом только Ародирн. У нее есть магические задатки». «Папа, хватит!» Резко прервала его Марика. Мои глаза округлились, и я недоверчиво смотрел на Солта. «Демон меня возьми! Это же Солт VII! Король темных гномов!» «Оставь нас!» — приказал Солт строгим голосом, и Марика, презрительно фыркнув, вышла из комнаты. «Ваше Величество, извините!» — пробормотал я. «Да ладно, обойдемся без формальностей». Король небрежно махнул рукой. «Тем более, что нахожусь я здесь неофициально. Ваше прибытие – часть разработанного мной плана. Вернуть камень гномов. Маги думают, что они знают, как настраивать камень. Но ни у одного человека это не получилось. Потому что настоящие книги об этом находятся в Гноле и Вестхоуке». «Пусть так». Наконец взял я себя в руки. «Но вы не объяснили, каким образом можно украсть камень Гнорма из дворцов демонов?» «Вот об этом нам надо поговорить. Ты согласен отправиться в Вестхоук?» «Нет, не согласен», — вырвалось у меня. «Лучше здесь в петлю влезть». «Послушай», — король глубоко вздохнул и продолжил. «С тобой отправятся двое наших лучших магов. Оба они оборотни и в совершенстве владеют изменяющими облик заклинаниями. Вы проникнете в Вестхоук под личиной демонов. Ты должен чувствовать камень. Просто думай о нем и сразу почувствуешь его, если он неподалеку. И у нас есть демон, который согласился помочь нам достать камень». «Демон? Но как вы его уговорили?» «Это долгая история. У демонов, как и у людей, любимое занятие — плести интриги. И с ними можно иметь дело, если знать правильный подход. Я понимаю, что ты направляешься в логово тех, кто мечтает тебя заполучить. Отправляющиеся с тобой маги – лучшие маги Гнола, как я уже говорил. Поэтому у вас должно все получиться. Мы должны рискнуть. Ради двух наших народов. И если не хочешь остаток дней трясти за свою жизнь...» Я ничего не ответил. Что можно было сказать после подобных слов? «Я не герой». Но, признаю, слова Солта задели в моей душе струны, о которых я раньше не подозревал. Да и фраза о том, что мне придется до конца дней трястись за свою жизнь, тоже сыграла свою роль. «Так, ты согласен?» — поинтересовался Солт. «Согласен», — проворчал я, чувствуя себя так, словно мне только что зачитали смертный приговор. «Отлично. Отправитесь завтра». «Завтра?» «Да, завтра. Дорога каждая минута. Сейчас. Отдохните с дороги, а вечером приглашаю вас на ужин». Король поднялся из кресла, и нам ничего не оставалось, как только последовать его примеру. Нас отвели в комнату, которая оказалась просто шикарной. А кровати с шелковым бельем вообще показались мне чудом. После ночевок в лесу или в гостиничных номерах с клопами и несвежим бельем это был просто рай. «Что ты думаешь?» – спросил я у тролля, когда мы уселись на кроватях. «Он что-то темнит». «Ты так считаешь?» — удивился я. «Да», — с горячностью заявил тролль. «В нем была какая-то странность». «Какая странность?» «Не знаю. Скажем, это моя интуиция». «О чем ты? Вот путешествие в Вестхоук в компании двух магов меня гораздо больше раздражает. А Марика? Как она нас за нос водила, а?» «Мастерски. Согласен», — согласился Мосс. «Но я бы взял смелость посоветовать вам связаться с Ротерверном». «С кем?» «А, я хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл. Только Ародирн сказал, что он свяжется с нами сам». «Но...» «Хватит, Мосс. Сегодня вечером я спрошу об этом у Солта». На этом дискуссия закончилась, и, следуя советам нашего хозяина, я решил немного вздремнуть до ужина. Не обращая внимания на хмурого тролля, который что-то недовольно бормотал себе под нос, я завалился на кровать и, едва закрыв глаза, увидел Ародирна. Однако, приглядевшись, Я понял, что это не ректор Архога. Это был эльф, очень похожий на него. Вокруг меня была темнота. Единственным источником света был жезл в правой руке эльфа, светящийся мягким белым светом. «Кто вы?» — попытался я спросить, но не смог произнести ни слова. Я словно потерял дар речи. «Ты не сможешь говорить». Внезапно зазвучали в моей голове слова. «Просто мысленно отвечай на мои вопросы. Кто вы? Где я?» «Мое имя Рот Верон. Ты сейчас спишь. Я связался с тобой по просьбе своего брата, но теперь вижу, что все гораздо серьезнее, чем я думал сначала. Улару на самом деле угрожает большая опасность. Где ты находишься?» «У Солта VII, короля темных эльфов. Он...» Дальше я кратко пересказал наш разговор с королем. К моему удивлению, вид у Ротверена был хмурый. «Солт VII, говоришь? Странно. Инкогнито в Ванте? Верится с трудом. Где вы находитесь? Просто представь себе улицу». Я представил улицу, по которой мы шли. «Третья магическая», — пробормотал Ротверен. «Ждите меня, я скоро буду, что-то здесь не так». Темнота вокруг растаяла, и я увидел, что сижу на кровати, а на меня озабоченно смотрит тролль. «Вы все время что-то бормотали во сне. Кошмар приснился». «Почти», — пробурчал я. Следующие 20 минут мы с Мозом потратили на то, чтобы облачиться в наряды, любезно переданные нам слугами. Тролль натянул на себя камзол, и я чуть не покатился со смеху. Надо признать, что Моз очень солидно смотрелся в черном бархатном камзоле. В который раз я убедился в том, что в Уларе троллей просто недооценивают. Я тоже облачился в камзол, который был темно-синего цвета и подходил мне идеально. Сразу было видно, что одежда дорогая и сшитая с помощью магии. На мою фигуру вообще тяжело было подобрать изящную одежду. Но вот за нами пришли, и слуга отвел нас на второй этаж в большой зал, в центре которого возвышался длинный стол с разнообразной снедью. У меня разбежались глаза и сразу потекли слюнки от аппетитных блюд, стоявших на нем. Едва мы уселись за стол, появился король с дочерью. Солт выглядел так, как должны были выглядеть короли. Легкая надменность в лице, неторопливые движения, одежда, расшитая золотом. Марика же была в простом белом платье. Оно так шло ей, что я не мог оторвать глаз от девушки. Та, заметив мое восхищение, довольно улыбнулась и... вдруг на секунду показала мне язык. Хорошо король не заметил. Ужин начался. Признаюсь, что так вкусно в своей жизни я еще не ел. Вдобавок Солт оказался, на удивление, приятным собеседником. Все шло прекрасно, пока вдруг в дверях не возник испуганный слуга. «Ваше Величество!» – забормотал он. «Его Магичество Ротверен!» «Я занят!» – пророкотал король, но в следующий момент двери слетели с петель, сорванные могучим порывом ветра. В дверях показался уже знакомый мне эльф. «Как вы смеете?» – поднялся Солт. «Я... смею!» процедил эльф. «Кто ты?» «Я король». «Это мы уже слышали. Кто ты?» «Да что здесь происходит?» вскочила Марика. «Я наследная принцесса и...» «Вы принцесса, ваше высочество», поклонился Ротверен в сторону Марики. «В этом я не сомневаюсь. Но вот кто он?» Тут я с изумлением увидел, что Солт начал пятиться и менять свой облик. Марика завизжала, и перед нами появился... Стронгхолд собственной персоной, что и требовалось доказать, удовлетворенно заметил эльф и взмахнул рукой. Из-за его спины выскочило трое эльфов в длинных ученических робах. В их руках были жезлы, на верхушках которых горело зеленое пламя. Они выставили жезлы перед собой, и в Стронгхолда устремились молнии. Демон что-то громко прокричал, и на пути молнии встала стена багрового пламени, поглотившая их. В ответ Ротверен сделал замысловатый жест пальцами правой руки и из его ладони ударил луч бушующего синего пламени. Он в два счета смял багровую стену, но демон в последний момент успел ускользнуть, совершив невероятный прыжок в сторону. Луч вонзился в стену и, взорвавшись, осыпал всех в комнате каменной крошкой. На месте взрыва зияла огромная дыра. Демон тем временем устремился ко мне, пользуясь тем, что Ротверен только начал произносить новое заклинание, а его помощники не могли преодолеть вновь появившуюся багровую стену. Я вспомнил кое-что из учебника для магических школ и прокричал заклинание. В демона, не ожидавшего подобного, врезался огненный язык, и Стронгхолла охватило пламя. Раздался дикий вой, но огонь почти сразу погас. Однако вид демона был страшен. Королевский камзол на нем превратился в лохмотья, тело покрывали сильные ожоги. Но взгляд Стронгхолла горел ненавистью, и демон был жив. Он что-то выхватил из кармана и метнул в сторону магов, готовящих атаку. Тех заволокло черным дымом, а тем временем демон появился рядом со мной. Он схватил меня за руку, и я почувствовал, как все тело мое охватывает слабость. Демон взмахнул второй рукой, и перед нами появился черный овал портала. Видимо, демон все предусмотрел. Но оказалось, что не все. Рядом с нами внезапно возник тролль, вооруженный огромной дубиной. Лик Моза был страшен. Он издал боевой клич и обрушил дубину на голову демона. Раздался треск костей, и лапа демона, сжимавшая мою руку, разжалась. Стронгхолл покачнулся и упал прямо в портал. Приняв в себя демона, черный овал растаял в воздухе. Дым рассеялся, и перед нами появился Ротверен и его помощники. Марики нигде не было видно. «Ее успокаивает местная прислуга», – прочитал мои мысли эльф. «Похоже на то, что все живущие в этом доме считали, что это настоящий король. Этот демон обманул даже дочь короля». «А где же настоящий король?» – поинтересовался я. «Настоящий король в Гноле», – пожал плечами Ротверен. «А этот демон хитер. Ох, хитер. Вы бы прямиком попали ему в лапы. И маскировка у него неплохая. Чувствуется рука мастера. Я сам с трудом разобрался. Я вспомнил таверну в Неприкосе, когда увидел первый уровень личины. И подумал, что на этот раз Стронгхолл подготовился гораздо основательнее. И если бы не Ротверен и тролль, отдыхал бы я сейчас в черных дворцах демонов». «Оставьте нас», — приказал эльф, и все покинули зал. За исключением тролля, который и не собирался этого делать. Эльф посмотрел на него вопросительно. Но тот лишь покачал головой. «Слушай меня, Мирн. Совет поддержит Роздана. Как Элум до сих пор тебя не нашел, я не знаю. Расскажи мне подробно, что предлагал тебе король, то есть Стронгхолл». Я быстро изложил ему суть нашего разговора, и Ротверен, внимательно выслушав меня, заметил. «Демон оказался хитрее, чем я думал. Надо же, придумать историю с объединением гномов. А ведь как оригинально». Весь фокус в том, что эта ложь на самом деле вполне может оказаться правдой. Никто не знает, на что способен камень. У него есть отрицательные и положительные качества. Но давай поговорим о тебе. На тебя уже объявлена охота. Правда, ты нужен всем живым, хотя кое-кто из совета считает, что надо тебя убить. Мало им великой чумы. Оставайтесь здесь, я сейчас вернусь. С этими словами эльф и его спутники покинули зал. Не успел я прийти в себя, как кошмар продолжился. Оконное стекло внезапно разлетелось миллионами осколков, и в комнату влетел Элум. В руках у него был уже знакомый мне жезл, а в глазах светилась ненависть. Он выкрикнул заклинание, и надо мной появилась призрачная сеть. Но я уже чувствовал в себе силу и был готов к схватке. Закрыв глаза, я мысленно представил, что разрываю сеть. И когда вновь открыл их, то увидел удивленного Элума. Воспользовавшись растерянностью врага, я метнул в него огненный шар. Маг с трудом отразил его и снова выкрикнул длинную фразу. На этот раз жертвой стал тролль. Мой телохранитель оказался на полу, парализованный заклятием Элума. Я остался с магом один на один. Что ж, просто так я сдаваться не собирался. Правда, противник без особого труда отвел две молнии и огненный дождь, сотворенный мной. В следующую минуту Элум обрушил на меня целую серию парализующих заклинаний. Мне пришлось изрядно попотеть, нейтрализуя их. И от меня не укрылось, что маг готовил еще что-то. И это что-то меня пугало. Последние слова заклятия Элум прокричал. И я увидел, как меня окружают призрачные тени. Они были бесформенными, и каждая из них имела по 6 рук. Не успел я глаза моргнуть, как был надежно схвачен и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. «Ну что?» Удовлетворенно, потирая руки, подошел ко мне Элум. «С кем ты пытался сражаться, гном? Ты кое-что умеешь, но не тебе сражаться с верховным магом». В этот момент подоспела помощь. В комнате появился Ротверен в сопровождении своих эльфов. Комнату прорезал его громкий властный голос. «Стойте!» Элум резко повернулся к возникшему на пороге комнаты эльфу. «Ротверен?» — усмехнулся маг. «У меня приказ главы совета, так что не мешайте нам». «Приказ главы?» — улыбнулся в ответ эльф. «Очень интересно. А нельзя ли посмотреть на него?» «Это устный приказ. Устный!» — понимающе кивнул Ротверен. «Тогда извините, я сомневаюсь в этом». «Вы считаете, что я лгу?» В голосе Элума зазвучали металлические нотки. «Да нет, что вы! Я считаю, что вы сознательно вводите меня в заблуждение, и я настоятельно вам советую, мэтр Элум, оставьте в покое гнома». «Итак, вы настаиваете на схватке?» Элум, видимо, решил сразу взять быка за рога. «Помилуйте, это вы настаиваете». «Эх». Элум метнул в Ротвера на молнию, но та даже не долетела до него, растворившись в окружившей эльфа прозрачной сфере зеленого цвета. Этим маг не ограничился и прошептал очередное заклинание. В эльфа ударил багровый луч, который растекся пятном по сфере, и та под его напором начала постепенно сжиматься. Однако эльф тоже не дремал. Ответный удар его был силен. Элум оказался на полу и лишь в последний момент успел откатиться в сторону. Сделал он это вовремя, так как на том месте, где он лежал, уже чернело пятно вздувшегося и оплавившегося от попадания молнии мрамора. Маг вскочил, и в его руке появился меч. У эльфа тоже появился клинок, и противники сошлись в ближнем бою. Ближний бой был прерогативой боевых магов, пользоваться им на уровне мастера могли только они. Помнится, Марика мне рассказывала, что Элм считался одним из самых опытных мастеров ближнего боя. А вот эльфы никогда не были особо сильны в этой области. Это вам не по 20 стрел в минуту пускать. Но, к моему удивлению, Ротверен фехтовал легко и непринужденно. Мечи сверкали с невероятной быстротой, превращаясь в сверкающие линии. Элум столкнулся с ожесточенным сопротивлением. Ротверен защищался грамотно, временами умудряясь опасно контратаковать. Тем не менее, человек теснил эльфа, и исход схватки все же был предрешен, если бы не появилось новое действующее лицо. За спинами помощников Элума появилась Марика. Ее лицо было бледным и спокойным. Она выбросила вперед руки в резком движении, и в Элума врезался вылетевший из ее сложенных ладоней огненный шар. Маг, не ожидавший подобной атаки, вынужден был отвлечься на нейтрализацию ее и пропустил отчаянный выпад Ротверена. Меч эльфа разрубил предплечье. Элум с тяжелым стоном рухнул на пол, и прозрачная сфера вокруг него растаяла. Вместе с ней пропал и сам маг. Помощники мага, испуганно переглянувшись, бросились вон из комнаты. Эльф с тяжелым вздохом опустился на пол. Его лицо было бледным, с капельками пота, но на нем замерло торжествующее выражение победы.